Он с трудом перевел дух. «Ну ничего, карьера Прена на этом закончилась. Уж о нем-то я позабочусь». «Кажется, отходит», — подумал Сойер. И заговорил. «Если вы припомните, я возражал против плана Динг». «Что?» — крикнул Борн. Но Сойер сумел взять себя в руки и продолжал. «План был очень рискован. Подготовка 12 самолетов не могла пройти гладко и не привлечь внимания. Очевидно, Громадский положился на непроверенных людей. Не мог же он самолично заправить все самолеты. И люди пошли на риск только ради обструкции, которая политически мало себя оправдывала. Если бы машины угнали подлинные чехи-патриоты, другое дело. А так, просто кража». «Ну-ну», — одернул его Борн. «Не план плохой, а вы со своим Преном никуда не годитесь. Тыкаетесь, как слепые котята. Куда ни полезете, всюду оставляете след. Дальше своего носа ничего не видите, а беретесь рассуждать. Мелюзга несчастная. За эти дни я прожил вечность. Я посидел за эти дни», — смиренно вставил Сойер. Человек жестокого деспотического характера, Борн любил унижать людей. Это доставляло ему неизъяснимое удовольствие. Он наслаждался своей властью. «Что-то незаметно по вашим волосам», — бросил он. «И упитанность выше средней. Вероятно, к вам применяли искусственное питание». Сойер позеленел. В гостиную ворвался секретарь Борна. «Сейчас будут передавать по радио обращение коммунистов», — крикнул он. «В кабинет», — скомандовал Борн. Секретарь опередил шефа и склонился над Телефункиным. «Президиум Центрального комитета Коммунистической партии Чехословакии», — полился голос из приемника. Борн, Сойер и секретарь разместились в креслах. Собрался 17 февраля сего года на внеочередное заседание для обсуждения серьезного внутриполитического положения, создавшегося за последнее время в стране. Уже несколько недель назад стало ясно, что представители некоторых политических партий в правительстве начали особые действия с тем, чтобы, несмотря на свои обязательства, вытекающие из постановлений Национального фронта и правительственной программы, еще до выборов воспрепятствовать принятию и проведению в жизнь новой конституции и важных законов, которые составляют часть правительственной программы. Государственное страхование для всех трудящихся города и деревни, новая земельная реформа, налоговые льготы для земледельцев и ремесленников, мероприятия в области распределения товаров и так далее. Члены правительства коммунисты во главе с премьер-министром товарищем Готвальдом приложили все усилия к тому, чтобы новая конституция и остальные пункты правительственной программы были проведены в жизнь еще до выборов в духе Единого национального фронта. Сойер закашлялся. Борн бросил на него такой взгляд, что Сойер пригнулся и закрыл пухлой ладонью свой рот. Члены правительства, представители других партий, прикрывшиеся различными второстепенными причинами и пустяковыми предлогами, старались вести подрывную работу против деятельности правительства с явной целью неожиданно вызвать правительственный кризис. «Готвальд, Готвальд», — думал Борн, — «где бы найти такие руки, чтобы достать до него?» Злонамеренные действия представителей некоторых политических партий имеют целью еще до выборов антидемократическим и антиконституционным путем привести к власти внепарламентское чиновничье правительство, которое должно было бы попытаться вырвать власть из рук народа и в атмосфере политического и экономического развала подготовить в интересах реакции антидемократические выборы. Борн уже не владел собою. Он достал новую сигару. Необходимо, чтобы все трудящиеся, рабочие, крестьяне, ремесленники, интеллигенты, все демократические и прогрессивные люди без различия партийной принадлежности, все чехи и словаки были готовы всеми силами в самом зародыше уничтожать все подрывные попытки реакции и защитить интересы государства и народа. Сигара хрустнула в руке Борна, он смял ее и бросил в корзину для бумаг. Сойер не отводил от шефа своего трусливого взгляда и пальцами-коротышками выбивал дробь на подлокотнике кресла. Секретарь смотрел в потолок. В связи с этим критическим развитием политической ситуации еще большее значение приобретает общечехословацкий съезд представителей заводских советов и профсоюзных организаций, созываемый на 22 февраля, а также общечехословацкий съезд представителей крестьянских комиссий, созываемый на 28-29 февраля сего года. Перед этими съездами... «Хватит!» «Довольно!» — рявкнул Борн. Щелкнул выключатель, свет погас, голос диктора умолк. «Ну, как вам нравится?» — с издевкой спросил Борн. «Вот это постановка вопроса, вот это хватка! Пусть получится у них крайны, зенклы, рибки, как надо брать быка за рога!» Весь мир слушал этого коммунистического вожака, и в том числе осел Штейнгард, который смотрит на окружающее сквозь розовые очки. Теперь маски сброшены, и остается одно — бить в лоб. Кто зевает, тот теряет. После таких событий рабочие не подпустят к себе зенкла и на пушечный выстрел, а на одних монастырях, костелах и всей их церковной иерархии далеко не уедешь. Готвальд одним взмахом перечеркнул планы архиепископа Пражского и нунция Ватиканского. Корпус национальной безопасности сейчас так трясет Кратухвилла, что от орла только перья летят. Борн гаркнул во все горло. «Крайну мне доставить! Крайну! Немедленно найти и доставить! И поубавьте отопление, здесь задохнуться можно!» Сойер и секретарь выбежали из кабинета. Крайну появился около часу ночи и застал Борна в гостиной за раскладкой пасьянса, 10-го по счету. Стоя, Борн комбинировал карты. На столе в северской вазе краснела горка крупных мандаринов. В пепельнице рядком лежали недокуренные сигары. Крайна остановился в дверях. Борн не заметил вошедшего. Ну и 10-й вариант пасьянса не сошелся. Борн с негодованием сгреб карты и стал расшвыривать их в стороны. Они рассыпались, как осенние листья под порывами ветра. Приглушенный кашель у дверей заставил его обернуться. «А, господин Крайна! Прошу!» Крайна размотал шарф на шее и сел на тахту, покрытую персидским ковром. Под руку он подложил мутак, расшитый восточным рисунком. «Ну, жара! Вы извините меня!» — проговорил Борн, снял с себя галстук и расстегнул ворот сорочки. Не ограничиваясь этим, он подошел к окну и распахнул его настежь. Но окно выходило на закрытую веранду, и приток свежего воздуха почти не ощущался. Борн взял из вазы мандарин, содрал с него кожуру, разломил надвое и половину положил в рот. «Вы слышали обращение коммунистов?» — спросил он Крайну, прохаживаясь по гостиной. «Нет, не сумел. Был занят. Вкратце мне передал мой секретарь». «Жаль, стоило послушать. Вы понимаете, что они вас опережают?» «Почему вас, а не нас?» — подумал Крайна и ответил. «Такой активности с их стороны я не ожидал. А это означает, что надо немедленно менять курс. Ждать больше нечего. Вас пришпоривают события. Они назначили на 22 число съезд рабочих, а на 28 съезд земледельцев. Надеюсь, об этом вы осведомлены?»